Глава пятая. Шаровый на 1/2 и Бейли Коралл. Одно из самых крупных наводнений на Москве-реке произошло в 1908 году. Затопленной оказалась пятая часть города. Особенно пострадали Дорогомилова, Якиманка и Пятницкая улица. Профессор Островная о несвоевременности потопов. Она приняла все приемы образованной девушки, хорошо держала себя, умела прилично и со вкусом одеться, немного говорила по-французски и чуть-чуть бренчала на фортепиано. Александр Николаевич Островский. Не сошлись характерами. «Нет, ну ты козел!» — застонал Игорь. «А чего я? Только затянул чуть туже, а то капало!» — разъяснил криворукий Керст. Теперь из сорванного крана не капало, а вовсю текло. Вода уже одолела порог душевой, разлилась по коридору, и теперь широкая лужа подкрадывалась к дверям щитовой. Следующие 5 минут хозинспектор метался по этажам, отыскивая отсекающий вентиль на нужном стояке, перебрасывая со склада к месту аварии ведра, тряпки и совки. Скрежетало по плитке пола железа, хлюпала собираемая вода, пыхтел обиженный Вано. Вообще-то душевая в межкниге считалась давним слабым местом. Ни в каких поэтажных планах сей санузел не значился, построили явочным порядком в те обильные времена, когда всесоюзная контора считалась важным звеном идеологического фронта и курировалась с самых верхов. По сути, та забытая душевая никому нужна не была. Служащие рабочие межкниги закономерно предпочитали мыться дома. Да и вообще горячая вода наличествовала в здешних кранах лишь в отопительный период. Порой комнатушка с облезлой штангалейкой служила промежуточным склад-чуланом, но что-то оставлять в ней было опасно. Отчего-то здесь вечно бывало сыро и неуютно. Теперь-то понятно. Личный керстовский состав здесь субботние помывки устраивал и не особо за собой убирал. «Ты, блин, видишь, что слив вообще мхом зарос. Трудно прочистить». «Да я вообще всегда в бане или на реку хожу, а последние смены то погода дрянная, то времена глухие и антисанитарные. Ну, зашел, ну, сломался кран, это ж не нарочно. Так чего ты орешь, как на Титанике?» — возмутился наглый Вано. Бесполезно ему втолковывать. Тут очевидный пример военно-коммунального безответственного воспитания. Игорь уныло швырнул в ведро выжатую тряпку и пошел искать кран на замену сорванному. Дело осложнялось тем, что штатный сантехник в организации отсутствовал уже 2 года. До недавних пор полставки доплачивали Сашке, но вдруг догадались сэкономить. А электрик от удовольствия бесплатной возни в царстве говна и пара почему-то отказался. Поскольку стояк перекрыли полностью, пришлось развешивать на этажах таблички «Туалет закрыт». Хотя живых людей в офисах оставалось не так уж много, и существовали они в своем однообразном «дне курицы». Тем не менее, круговорот воды в организмах никто не отменял. Загадят сортиры мгновенно. В ящиках огромного верстака, что стоял в бойлерной, старых кранов скопилось навалом, но требовался относительно исправный и именно папа. «У нас эсминец, а они-то береговой службы», бубнил Петрович, нарезая хлеб и принюхиваясь к рыбным запахам из СВЧ-печки. «Саш, иди с краном помоги», — не выдержал Игорь. «Да что они там вообще обалдели? Пообедать не дадут полчаса», — заворчал электрик, но подошел. Человеком он был не глупым и знал, что спокойного приема пищи в аварийной обстановке фиг дождешься. Выбрали замену, поменяли прокладки. С виду кран казался исправным, но тут пока не поставишь, не узнаешь. «Надо бы в запас шаровых купить, а то точно потонем», — заметил Сашка, доставая разводные ключи. «Скажу», — буркнул Игорь. Ближайшая торговая точка с сантехникой была аж на Ленинском. Добираться туда самому — это даже страшно подумать. Да и смены сейчас не те. 3 раза подряд за дверью оказывались 50-е. Потом мелькнуло что-то самодержавное. На Бабьегородском рынке, наверное, латунный кран можно купить или присмотреть подходящий в лавках на Калужской. Но искусство установки и эксплуатации подобных раритетов немного того, утеряно. «Пошли ставить», — вздохнул Игорь, вытирая руки. «Может, все же перекусим, а потом поменяем?» Сашка взглянул в сторону печки. «Тут такую редкостную рыбу готовим, вроде как дальневосточная». Почему именно дальневосточная, оставалось непонятно. Но до исторических головлей рабочие жрали уже не первый обед, и имелось подозрение, что выносить этот новый аромат окажется еще потруднее, чем куриную прогорклость. «Тут у вас тоже воды нет, даже руки не помоешь», — напомнил Игорь. С инструментом поднялись к душевой. Здесь царили запахи сырости и махорки. Нач-оперот сидел на ведре и смолил толстую самокрутку. «А, привет!» — Сашка машинально пожал Керсту руку. «Вот ерунда это, а не душевая. Сколько с ней возни-то?» Кран, понятно, уперся, снимать его пришлось с танцами и заклинаниями. Приперся Петрович, подавал из-за спины философские советы непомерной ценности. Сняли, поставили старый новый, затянули и подмотали. Послали Вано открывать стояк. «Чего так долго?» — негодовал Сашка. «Там кто пошел? Ковальчук, что ли? Чего тянет? У нас рыба стынет». Все же это было удивительно. Вано вышел несколько секунд назад, и как вовсе его не было здесь. Никто не помнит. Наверное, и не очень живой хозинспектор также мгновенно исчезает из памяти окружающих. «Пока здесь ты есть. Вышел, сгинул». Заурчала в трубе вода, и кран, зараза такая, немедленно начал подкапывать. «Прокладку другую нужно», — определил Сашка. «Сейчас мы его». Сняли кран, Сашка пошел за прокладкой. Петрович следить за чевычей. Нач-оперот устроился на своем ведре и принялся за изготовление очередной самокрутки. «Какого хрена у тебя обычных сигарет нет?» — мрачно поинтересовался Игорь. «Я вот тоже курить хочу». «Так свои папироски заимей!» — Керст чиркнул спичкой. По лестнице застучали каблучки. У Игоря дрогнуло сердце. «Нет, это, конечно, не она. Кто-то из офисных девиц заблудился». «Скажите, пожалуйста, а когда туалеты откроют?» — жалобно поинтересовалась гостья. «В самом скором будущем. Экстренно устраняем неполадку», — обнадежил Вано, по-котярски улыбаясь. Девушка действительно была миленькая. Молодая, ухоженная блондиночка. Кажется, из офиса Финикру, фирмы, посредничающей на торговле забугорными фруктами. «Побыстрее бы!» — девушка нервно улыбнулась. «Я важный факс жду. Сижу тут, как привязанная». «Все понимаем, сочувствуем. Оборудование уже несут. Как только, так сразу ставим», — заверил куртуазный Керст. «С вас будет причитаться». Дон Жуан полудохлый. Девчонка и так мнется, а он еще достает. Финиковая блондинка кинула взгляд на Игоря, безнадежно вздохнула и повернула к лестнице. «Подождите», — окликнул Игорь, шаря в кармане камуфляжа. «Вот ключ, кабинет на четвертом, на двери табличка «Генеральный МК». Там санузел по другому стояку. Вода там есть, но желательно, чтобы никто не видел посещения, а то вопросы возникнут». «Ой, спасибо». Пальчики в полной гамме разно-розового лака на ноготках ухватили ключ. «Угу. Только вернуть не забудьте», — буркнул Игорь. «Обязательно. А вы с этой травкой поосторожнее. Унюхать могут», — посоветовала девчонка, спешно убегая наверх к лифту. Вано затянулся махрой, насмешливо глянул на инспектора. «Добрейший души ты человек, особенно к девицам. Не, я не осуждаю. В нашей ситуации очень даже полезные отношения, близкие и тесные». «Не ерунди, я просто ключ дал, без задней мысли». «Понятно, что без задней. По анатомии это у нее задняя мыслишка, а у тебя вполне даже передняя. Вон как глазками красотка стреляла», — ухмыльнулся хамоватый Керст. «Сходи прямо сейчас, дело-то естественное. Ты ей внимание и развлечение, а она наоборот. Тепло и удовольствие. Кто против-то?» «Не гони. Скотством отдает», — поморщился Игорь. «Это в той жизни засчиталось бы цинизмом и млядством», — Вано потушил окурок. «А здесь простота с целесообразностью. Ущербно, согласен. Так а что поделаешь, раз Виктория Владимировна к нам не вернется?» Игорь молчал. Нач-оперот глянул ему в лицо и кашлянул. «Ладно, извини. Я так помянул, с пониманием. Ситуация, однако, к ней привыкнуть нужно. И завести иную жизнь, половую в том числе. Такие вот маячат пред нами обязанности и целесообразности». «Ты эту тему обойди, всем спокойнее будут», — намекнул Игорь. «Я вот по теме этого дня куриного сурка все равно не понимаю, так ли он необходим. Закуклили здание, сидят люди, пусть ничего не чувствуют, но это как-то откровенно ненормально». «Что ненормального, если не чувствуют и не страдают? Безвредная пробуксовка у них. Выключена наша берлога из времени. А уж нужно такое или не особо нужно, не нам решать». Керст многозначительно указал пальцем в потолок. «Раз там ввели повышенную боеготовность, значит, так нужно». «Что это за повышенное, если мы по рыбалкам и рынкам гуляем да на баб глазеем? Да и кто эти особо умные там?» «Гуляем, физическую форму поддерживаем, и это правильно. Мы с тобой опасного момента не упустим. Он в нас самих. Вот здесь и сидит». Вано похлопал себя по крепкому загривку. «А про начальство я ничего сказать не могу. С армейской или еще какой живой схемой здешнюю ситуацию не сравнивай. В автономном плавании мы. Иногда сообщения приходят, такое бывает, но не приказы, а так, уведомления и ориентировки. Так что, ежели дезертировать хочешь или меня убрать, никаких помех». «Ты бы пока сам за собой убирал. Сток тебе чистить», — напомнил Игорь. «Напугал. Что я, белоручка какая? Почищу. Только ты этого, енота дай». «Кого?» «Ну, эту жидкость для прочистки». «А, крота». Игорь принес зверожидкость, заодно пружинный сантехнический тросик. Хорошенько прочистили слив, потом Вано принялся драить кафель пола. Нужно признать, отскребал на совесть. То ли по простым, некерстенским работам истосковался, то ли просто себя показывал. «Надо бы поддон какой сюда поставить», — прикинул хозинспектор. «А то мытье, как у барбосов после выгула, неэстетично и антисанитарно». «Хорошая мысль!» Кафель под щеткой Вано становился из бурого приятно песочным. «Ты командуй! Если что притащить или сколотить, так я могу. Но особого бытового опыта не имею. Сам понимаешь, то в седле, то на бронеплощадке. Такая уж мне планида выпала». «Угу, подумаем. Кстати, где эта дура с ключом от генерального?» «Заманивает», — продолжая энергично шуровать щеткой, предположил Керст. «Это современные кисо, они такие отъявленные». «И большой у тебя опыт с современными?» — поинтересовался Игорь. «Не особо. Шугаюсь я их вопиющего бессердечия и надувных сисек». «Слушай, Иван, я от тебя паролить комп и вообще воспитывать ни разу не собираюсь. Но ты все же смотри, на какие сайты ходишь. Меня компьютерщики подкалывали, а я ни сном, ни духом». «Так я же не знал, что у них видны посещения. Ну, заглядывал для изучения буржуазной распущенности. Вполне естественно, любопытство. Да и где те твои компьютерщики?» Труженики АСУ в полном составе действительно остались за бортом дома. Наверное, обедать ходили, когда... Когда что? Как правильно именовать нынешнее состояние межкниги, абсолютно непонятно. Видимо, нет смысла придумывать термины и строить гипотезы. Игорь убрал ведра на склад, накидал на листе бумаги эскиз душевого поддона и вновь вспомнил о ключе от генерального. Так и не несет, коза такая. Вот и делай людям добро. Лифт скользил вверх. Игорь смотрел в зеркало. Хрень. Глаза алым не горят, небритость приемлемая, унылость разве чуть побольше. Вот и все зримые изменения. Серая будничная полумертвость. Вон даже клыки не отросли. Хотя какое отношение имеют клыки к керстовскому стилю бытия? Не вампиры же. Кстати, нужно где-то зубной пасты раздобыть, своя кончается. На худой случай можно и зубного порошка достать. В детстве же доводилось им чистить. В тамбуре у лифтов пришлось пережидать. В коридоре громко разговаривала тать Вана. Черт знает что. Вроде и сдох, и стесняться абсолютно нечего. А на глаза исполнительной лишний раз попадаться неохота. Атавизмы прежней жизни, как говаривает Вано. смолкла. Игорь подошел к двери кабинетного комплекса генерального. Нажал на ручку. Дверь оказалась открыта. Забыла запереть наша блондиночка или здесь обжилась? Нет, внутри было пусто. Пустующий предбанник секретарши, налево огромный гендиректорский кабинет с Т-образным столом, направо сервировочная кофейная с диваном и голограммами в рамках, развешанными по стенам. За скрытой дверью санузел с нелепой раковиной трюмо и навесным смарт-сильвер аскетичной формы и бешеной стоимости. Кстати, так и не наварил на нем тогда. Беркута все комиссионные увел. Игорь полил цветы в кабинете. Аспарагусом и прочим пуансеттием вроде бы и так неплохо жилось в спятившем доме, но на всякий случай освежим. Теперь придется тащиться в Финикру и вылавливать легкомысленную девицу. Хотя бы спросил, как ее зовут. Впрочем, сейчас у них всего 2-3 человека в офисе. Двери лифта открылись сами. Мимо Игоря простучала каблучками пассажирка, неуверенно выглянула в коридор. Лишь живое и мертвое истинно. Полумертво-живого не бывает, потому его и не видят. Немного обидно, но что тут поделаешь? «Девушка, вы не меня ищете?» «Нет, извините, я тут случайно». Всмотрелась, пытается осознать. Безуспешно. Все-таки удивительно, она стройненькая и миловидная. От природы или правильный шейпинг и косметика. Смотреть на девицу было приятно. Видеть, как та мучается с забуксовавшей памятью, не очень. «Если ключ отдать, так это мне», — помог Игорь. «Ой, извините, я вас не узнала. Тут освещение такое неверное. Спасибо вам огромное. Я вниз спускалась, но там рабочие почему-то толком и сказать не могут». «Ничего страшного». Игорь забрал из тонких пальчиков ключ. «Если что, обращайтесь. Только желательно дверь запирать». «Я заперла и проверила», — испугалась девчонка. «Точно заперла». «Может, не эту? Здесь-то слегка открыто». Игорь, улыбаясь, шагнул в коридор, распахнул массивную дверь с латунной табличкой. «Быть не может». Девушка проявила характер, ухватилась за бронзовую ручку, подергала, пощелкала язычком задвижки. «Но я же точно проверяла. Извините». «Пустяки. Наверное, не защелкнулась», — успокоил хозинспектор. Она стояла очень близко, а из окна секретарской падали лучи солнца, и глаза девушки оказались прозрачно-голубыми, точно в тон такому редкому в ноябре погожему небу. На свету фея оказалась чуть старше и почему-то даже красивее. От светлой блузки пахло хорошими духами, а три крошечных сережки в правом ушке играли разноцветными зайчиками. И тут Игоря подперло. Полумертвые керсты — абсолютно неромантичные и грубошкурые существа. Непонятно, зачем существуют среди своих обрывков чувств и воспоминаний, непонятно, что охраняют, непонятно, зачем пытаются думать и что-то там делать. А иногда делают, не думая. От мимолетного толчка щелкнул, запираясь, замок двери, гости генерального оказались внутри, под ладонями скользила гладкая ткань блузки, под ней ощущалась упоительно тонкая талия. Ни та талия, ни все остальное обольстительство ароматной финиковой феи и не думала протестовать. Наоборот, пальчики с разноцветно-розовыми ноготками вцепились в камуфляж рабочей куртки. Полупьяные шаги танца до сервировочной, Игорь успел пнуть за собой дверь, отсекая взгляды лучи бесстыдного солнца. Ни слов, ни лишних движений. Юбочка, хотя и строго дресс-кодная, но облегающая бедра как перчатка, не задиралась, скорее закаталась, как обертка баунти. В полутьме сверкнули пестрые узкие трусики, прямо орхидейные. Хозяйка этой милой экзотики выгнулась в руках. Лапы хозинспектора стиснули упругие половинки попочки. Разом, внезапно очень ловко и слаженно, рухнули на диван, почему-то поперек, но так оказалось даже к лучшему. Изумленная мебель заскрипела всеми своими сочленениями и поддельной, хотя и добротной кожей. Ноготки в смутно-розовом лаковом сиянии спешно разбирались с молнией мужских джинсов, в то время как сама деятельная жертва обстоятельств почти висела, притиснутая к спинке дивана. Высунутый от нетерпения язычок девушки обметал приоткрытые губы. Это было и не желание, и не щекочущий азарт неповторимости случайного секса. Сгустившаяся жажда плоти, внезапная, непреодолимая и, что необъяснимо, обоюдная. Трусики снимать не требовалось. Пальчик в розовом подцепил эластичную ткань, оттянул далеко в сторону. Ощущение полного и тугого слияния ожгло сильнее кипятка. Финиковая фея безмолвно завизжала, колотясь затылком о спинку дивана. Ни звука, только скрип кожи. Ноготки жертвы цеплялись то за мрачный камуфляж на плечах партнера, то за неподатливую обивку, приподнятые коленки дергались, пытаясь то сдавить мужские бока, то разойтись еще пошире. Разум осознавать и давать определение происходящему отказывался. Да его разума вообще не было. Иное работало и ощущало. Скользкий жар, сладостное отражение собственного напора. Вот это и есть жизнь. Игорь подхватил за щиколотки взбрыкивающие ножки, задрал еще выше, каблуки светлых туфель нацелились в потолок, мелко задрожали. Девочка двумя руками зажала себе рот и принялась улетать. Скрип кожи сбился с ритма, в хаосе оргазма Игорь фею никуда не отпустил, вбивал, пока и сам. Ах, как горячо, как немыслимо сладко! Дергала за ворот, за футболку. Да, конечно, нам нужно еще. На миг выпустил, упала со спинки на горячий диван, в нетерпении подняла коленки. Сейчас. Мужская рука сгребла за светлые волосы, жаждущая жертва охотно поддалась. Жарко заглотила. Игорь закричал, если бы мог. Ни тени усталости. Может, и оргазма не было? Что-то иное? Жизнь. Истинная жизнь. Все так же беззвучно и согласованно переместились к боковому валику дивана. Она оседлала светло-серую тушку-подушку, сама такая же светлая, почти призрачная в отражении настенных картин голограмм. Поспешно оттянула вернувшуюся на место орхидейную полоску, в жесте ни капли распутства. Естественная, живая. Светлый мираж в скользкой блузке. На какой же жаркий мираж. Драть. Есть такой глагол не совсем эротического назначения, но порой исчерпывающе уместный. Как ярка жизнь. Она в пронзительном скрипе и толчках дивана о стену. Она в скачущем под тобой разгоряченном теле. Новый всплеск блаженства, почти до невыносимости ослепительного. И словно все выключили. Полутьма, пошлые в своей загнанности звуки учащенного дыхания. Светловолосая панически соскочила с диванчика, пошатнулась на каблуках и принялась одергивать юбку. Блестят капельки пота на лбу, взгляд ошалевший и непонимающий, лишь губы еще сломлены сладострастной истомой. «Простите, а я...» «Ключ вы вернули», — пробормотал Игорь, застегиваясь. «Ах да, вы же из эксплуатации». По личику скользнула тень облегчения. Вспомнила. «Спасибо еще раз. Я пойду, у меня там факс». Поправляя волосы, пальчики все еще подрагивали в эхе сгинувшего экстаза, попятилась к двери. «Проблемы будут, обращайтесь», — уныло напомнил хозинспектор. «И да, зовут-то вас как?» «Зовут? Меня зовут?» — панически пролепетала финиковая фея. Смотреть на девушку, окончательно утерявшую логику бытия, было тяжко. «Имя-то есть?» «Имя? Зачем имя? Спасибо вам огромное. Меня в офисе ждут». «Я про название духов спрашиваю. Удивительно элегантный аромат». «Ах, это! Бейли Коралл! До свидания!» Дверь сервировочная сверкнула ненужным солнцем, в этом ослепительном потоке мелькнул модный силуэт, за стеной простучали торопливые каблуки. Игорь достал из холодильника бутылку минералки, нашарил открывалку. До лифта светловолосая Бейли Коралл донесет лишь тень удивления. Возможно, останется в ее подсознании и отзвук физического удовлетворения, глубокого, обоюдного, чуждого и бессмысленного. Блин, а пить-то совсем и не хочется. совсем даже не вспотел. Поистине неисчислимы преимущества полуживого секса. А ведь минуту назад, обнимая горячую, алчущую финиковую фею, чувствовал себя на 200% живым. Нет, нечего придумывать. Ничего не чувствовал и не думал. Трах и ничего, кроме траха. Не жизнь это. Игорь со стуком поставил бутылку в мойку. В жопу такие удовольствия. Тут даже не живое скотство, а вибратор самовключившийся. Дверь генерального Игорь благополучно запер, но свернуть к лифтам не успел. Из своего логова в коридор выплыла Тать Вана с незажженной сигаретой в зубах. Заметно покачивалась. Процесс очистительной химизации организма только начинался. «Игорек, а ты где пропадал?» «Мы лампочку на лестнице меняли», — сходу рявкнул Игорь. «А тут вдруг инспектор пожарнадзора заявился. Вас спрашивал». «Пожарнадзор?» — ахнула исполнительная, роняя зажигалки. Почему-то аж две. «А почему меня с поста не предупредили?» «Оборзел ЧОП. Одни кроссворды у них на уме». Игорь выдернул из губ начальницы сигарету. «Татьяна Ивановна, вы знаете, как я вас уважаю, но курить на глазах пожарного инспектора — это перебор. Вы бы вообще спрятались пока». Обомлевшая исполнительная стояла столбом. Игорь поднял зажигалки, сунул одну в руку начальнице и пошел к лестнице. Тать Вана негодующе прожгла взглядом спину, так нам нынче все равно. Спускаясь по ступенькам, Игорь отломил половину длинного сигаретного фильтра и щелкнул зажигалкой. Дым оказался приятен, но привкус губной помады, все равно сохранившегося, выдал такую смесь отвращения и мгновенно вернувшегося возбуждения, что сигарету пришлось мгновенно вырвать изо рта и отшвырнуть в угол. Да блин, в кого мы превращаемся? В подвальном коридоре Игорь совершенно не кстати столкнулся с Керстом. «Доски для поддона я подобрал», — порадовал Вано. «Зацени опытным глазом. Потом у Петровича в мастерской распилим. О, да я гляжу, ты разговелся». Был бы гвоздодер в руке, глаз бы болтуну точно вышиб и полбашки бы снес. Догадливый сопляк попятился. «Да я только к слову. Меня первые разы крепко передергивало, прям не знал, куда деваться. Я же советского воспитания, сознательный. А оно немного по-свински. Потом думаю, а кому от того плохо? Мне и плохо. Так ведь обстоятельства». «Заткнись, а». «Молчу. Что насчет поддона? Там бы еще какую-никакую полочку для мыла приспособить». У себя Игорь рухнул в кресло, в руках оказалась трубка телефона, палец уже набирал цифры. Вика откликнулась на третьем гудке. «Алло? Вас не слышно. Перезвоните». Трубка вернулась на место. Ничего не изменилось. И голос Вики тот же, и связь все та же, односторонне потусторонняя. Стыдно. Умереть не вовремя и так замысловато. Очень стыдно. И лядствовать безмозгло опять же стыдно. Вика, конечно, поняла бы, она всегда понимала. Да только как тут самому понять, если собой не владеешь? Доски распустили на циркулярке, хотя Петрович стонал, что станок барахлит, и вообще сейчас законное обеденное время. Его услали в бойлерную к Чавыче. Игорь вязал решетку поддона, сажал рейки на чопики, и на душе чуть полегчало. Воинственный Керст-отметник по столярному делу был не особенно подкован. Утверждал, что чаще ломать, чем строить приходилось. Но лично он рукастых трудовых людей с раннего детства уважает. Окончательно поддон собрали уже на месте, и душевая разом приняла обжитой вид. Полочка, а заодно крючки и дозатор для жидкого мыла отыскались в запасника склада. Имелась мысль при случае еще разок провести их по накладным, но теперь-то зачем? Игорь сунул отвертку в карман. Полка установилась ровно, это на фоне играющего кафеля ее слегка косит. Керст старательно сворачивал кабель удлинителя. «Витки пошире делай», — вздохнул Игорь. «Сейчас перемотаю. Все же великое дело — это электрификация». Вано кивнул на дрель. «Очень верная была установка партии». «Угу. В каждую советскую семью по отдельному душевому поддону к 1980 году. «Ты народную власть не задевай», — набычился Керст. «Она для народа все делала. Это вы потом проворовались». «Не стану возражать. Я, как рядовой представитель электората эпохи развитого социализма, и строил, и расхищал. Все верно. Слушай, а ты, товарищ Иван, партийный?» «Не успел. Комсомольцем был. Настоящим». «Я вот тоже был. Правда, не уверен, что настоящим». «Знаю. Смущение в умах вам устроили. Вы поддались». Вано положил удлинитель на ящик с инструментом. «Слабовато вы оказались на длинной дистанции». «Что есть, то есть. Выяснилось, что коммунизм построить — это не норма ГТО сдать. Совратились мы». Игорь вздохнул. «А здесь у нас какие задачи ставятся, кроме обустройства банно-прачечного комплекса?» Вано пожал плечами. «Общие они ставятся. В соответствии с текущей обстановкой. Объяснить не берусь, сам учуешь». «А что берешься объяснить?» «А чего надо?» «Тьфу, к примеру, о здешнем населении. Есть тут кто-то, кроме нас, и живых?» «Во вопрос, бровки его колесиком. Понятно, много кто здесь обитает. Только размазаны жиденько. Время и пространство жуть как замысловаты. И имеется в них много закоулков. Если схематично, то разделяем на липацов и сланных. Слыхал про такие прослойки?» «Едва ли. А мы к какому социальному слою относимся?» «Подозреваю, что не к липацам». «Не, мы как раз межпрослоечная прослойка. Служащие особого назначения. Ну, подотчетный район действия ты представляешь». Район Игорь действительно знал. В целом вполне укладывался периметр в официальные границы муниципальной Якиманки, хотя и имелись исключения. К примеру, на церковную территорию без необходимости лучше было не ступать. Не то что керсты считались существами нечистыми и адово-подданными, просто имелась на освященных местах своя собственная власть, и благоразумнее было избегать конфликтов интересов. Корректное сотрудничество не возбранялось, но... В общем, на церковные темы товарищу Вано, как атеисту, распространяться было сложновато. Вот земли старых кладбищ, местами они здесь теснились практически вплотную, накладываясь друг на друга, переходя из церковных в чумные, иноземные и вновь в православные, были вполне понятны, хотя и нелегки для служивого бытия. Имелся в районе и еще один сложный район – общеизвестный дом на набережной. По этому вопросу Игорю особых пояснений не требовалось. Тяжесть тамошних гигантских дворов-колодцев была знакома с детства. Туда и при жизни не заглядывал без особой нужды. Вот окраины того комплекса, ударник и универмаг – вполне себе легкие места. Вспомнить приятно. Да и кондитерская фабрика – «Если считать липацов за народность, то они вроде самоедов», — рассказывал Вано, наполняя чайник. «Только куда разнообразнее. Иной раз их шишами называют, что вообще-то ложно и неверно. Показывать тут лучше на примерах».